Говорит Радио Свобода. Дезинформация по секрету. Хотел бы обратить ваше внимание на любопытный и очень действенный метод дезинформации, который в Советском Союзе стал применяться особенно широко. Я бы назвал это дезинформацией шепотом на ухо или дезинформацией по секрету. Неправда сообщается официально, шумно, чрезвычайно широко по всем каналам печати, радио, телевидению. Но идеологические руководители знают, что люди давно не верят официозу и стараются читать между строк, доискиваясь, что же за этими официальными заявлениями кроется. Поэтому параллельно создается другая версия той же неправды, носящая черты, однако, правдоподобности и сообщается так же широко, но не шумно, а полуофициально. Хотите знать, что же за официозом кроется? Пожалуйста, откроем вам секрет. Вот это. То есть самостоятельный поиск истины перешибается, берется под контроль. Жажда узнать правду удовлетворяется более правдоподобной версией той же неправды. Это, как бы сказать, своеобразный второй этаж подстраховки. Эту задачу выполняют, во-первых, чтение так называемых закрытых писем и документов на закрытых партийных собраниях под большую ответственность, под номером, под расписки. С немедленным возвратом после собрания вручаются эти документы только на несколько часов, только для прослушивания. Уже сама эта обстановка неизбежно создает впечатление, что партия в секретнейшем из секретнейших доверительных писем действительно сообщает правду-матку. Собравшись и наглухо запершись, так заговорщики-коммунисты одни лишь могут узнать ее. Наиболее проверенные кристальные члены организации читают, сменяясь через энко количество минут, торжественным, вздрагивающими голосами, достойные доверия держат в руках малиновую красную брошюру. Идеологические руководители, однако, знают, что через час ее содержание будет известно женам и домочадцам-коммунистам, а далее всем на свете. Для придания достоверности приходится пожертвовать некими действительно правдивыми фактами, которые вкрапляются взвешенными отмеченными дозами. На впечатление от них-то, собственно, и ставка. Партия как бы искренне и шепотом говорит: «Из соображений политики, из соображений того-то и того-то мы не можем опубликовать этого в прессе. Официально мы сказали то-то, то-то, но вам сообщаем, но никому ни слова». Строжайше секретно. Строжайше секретно. Подлинную подоплеку дела. Метод сильный. Коэффициент полезного действия очень высок. Он применяется и для беспартийных через густую сеть, лекторскую. Политпросвещение, которое покрыта страна от ГУМа до оленеводческих качелей на Чукотке. Десятки тысяч пропагандистов после изложения того, что напечатано в газетах, вдруг, словно в приливе откровения, сообщают нечто такое, что у слушателей дух захватывает. Этого в газетах нет. Но раз лектор говорит, да еще как бы по секрету, понизив голос, только для нас, прямо-таки проговорился, наверное, уже сам жалеет, что вылетело, значит, это она и есть истинная правда. Часто лектор сообщает тайну в ответах на вопросы, когда после того, как разделались с официальной частью, устанавливается как бы дружеская доверительная беседа. Никому и не вдомек, что в это самое время тысячи других лекторов точно так же доверительно сообщают ту же самую версию, строго сформулированную, утвержденную, предписанную им именно для обязательного сообщения. А для тех, стрелянных и перестрелянных, на кого может и не подействовать подстраховка второго этажа, создается иногда третий этаж подстраховки, сквозь которую уже проходит, не клюнув, только единицы. Создается третья версия той же самой неправды, но отличная в корне и от первой, официально-газетной, и от второй, полуофициальной, совершенно сознательно, планомерно утвержденная теми же идеологическими инстанциями, она пускается в качестве слухов из первых рук. А называя совсем точные вещи своими именами, пользуется канал «Сплетни». Это, кстати, мощный канал. Надо признать, что идеологический государственный аппарат хлеб даром не ест. По-видимому, в нем имеются выдающиеся знатоки человеческой психологии, человеческих слабостей, может, гениальные специалисты по внедрению дезинформации. если слово «гениальный» применимо к такой области. Виден почерк. Видно существование досконально разработанных трудов, мобильной и гибкой системы, как бы существование целевого НИИ научно-исследовательского института по дезинформации. Примеров наберется тысяча, но, пожалуй, самый яркий за последнее время остается все же идеологическая операция в связи с вторжением в Чехословакию в 1968 году. Создатели ее, безусловно, заслужили орденов, если не звания, героев социалистического труда. Она была проведена безукоризненно, и нынешняя операция с Солженицыным, на мой взгляд, все же ее не затмевает. Вспомним, как это было. Официальная печатная версия. Дубчик и ее ЦК совершили ряд пагубных ошибок и ряд каких-то неназванных деталей во время спасения социализма в Чехословакии. Обратился за помощью к Советскому Союзу. Громкая версия. Открытая версия первого этажа. Грубая, в худших традициях времен сталинизма, неспособная убедить почти никого. Но танки шли по Чехословакии, а по Советскому Союзу срочно созывали собрания, на которых неофициально, почти по секрету сообщалось, как бы подлинная подоплека. Мы были вынуждены вести танки, потому что, опоздая мы буквально на один день, Западу уже готовились вторгнуться западно-германские танки. Блестящий ход. В августе 1968 года я сам присутствовал на собраниях, где это сообщалось. Видел своими глазами, как тысячи людей сразу верили и проникались ненавистью к Дубчику. Ненавистью к чехам и словакам вообще. Ах, мол, вот оно что, предатели, что затеяли втихомолку. Друзья называются. Молодцы в нашем правительстве, правильно сделали, что бросили танки. И невдомек было им, что сперва им дали явно, грубо и небрежно, крепленную карту, а потом бросили другую, еще более, но уже и незаметно крепленную. И ее-то люди приняли за чистую. Сработал второй этаж. Однако для тех, кто слушал западные станции, немедленно была приведена в действие и система третьего этажа. В нескольких вариациях, конфиденциально, на ухо. Ну да, конечно же, никакие немцы и не думали вторгаться. Это сказка для ширпотреба. Но... Дальше следовали разные варианты, кому какой индивидуально ближе. Но под шумок либерализации чехи просто хотели восстановить коммунизм. Или «сколько волка не корми, он в лес смотрит». Они только и ждали, как нам нож всадить в спину и перекинуться на запад. Или «так это же все еврейский заговор. Там одни евреи и все затеяли, и все ворочали. В печати нельзя этого сказать, мы же сами понимаете. А подлинная причина вся в этом». И так далее. Этот третий, кухонный этаж, призван был подстраховать взрывы первого официального и второго полуофициального. Сейчас, в последней кампании против Солженицына, тоже совершенно четко видно трехступенчатое построение дезинформации. Первое, официально-газетное, сводилось в общем к официальной ругани, поразительно напоминающей сталинские времена. Предатель, продавшийся империалистам, оклеветавший советский народ и прочее, прочее. По существу, все синонимы былого «враг народа». Однако по всей стране лекторы и докладчики на собраниях устно сообщали, что дело оказывается совсем в другом и гораздо проще. Он не Солженицын, а Солженицар Исаевич, еврей. Вот почему и шипит, и обливает грязью наш народ. Или еще, он с немцами сотрудничал, а не просто в плен попал, за что осужден был правильно. Эта вопиющая ложь на полном серьезе не печатно, а только словесно преподносилась и преподносится по всей стране. Кого не захватила эта вторая ступень, для них третий этаж выглядит примерно так. Да нет, конечно, никакой Солженицын не еврей, и это все глупости для колхозников. Он, конечно, здорово вскрыл, читали Ивана Денисовича? Но на этом пункте он потом прямо чокнулся, захлебнулся в собственной злобе и еще вообразил себя мировым гением. А под шумок миллион эту валюту загребает. Делец, гнусный тип. И другие подобные вариации. Как это тяжело и как грустно. Наглядная персонификация поговорки. Ложь на лжи едет, ложью погоняет. Считается, что у лжи короткие ноги, что правда в конце концов все же всплывает, торжествует. Но вот короткие ноги лжи компенсируются трех или более ступенчатостью. Совсем в духе космической эпохи. И нагромождены у нас уже такие сложно переплетенные эвересты дезинформации, что возникает тревожный вопрос. Да разберем ли мы их до конца когда-нибудь, эти Эвересты неправды, которая корректировалась неправдой же и опровергалась неправдой же? Да еще и с хитрыми вкраплениями прожилок правды, которые попробуй выдели, отличи. Сколько под этими Эверестами уже навсегда погибло, и сколько погибнет правд, которых никто и никогда не узнает. Мы полагаем, что правды всплывают, но мы видим те, которые всплывают, а те, которые не всплывают. Простой пример. Тысячелетиями безапелляционно считалось, что Нерон поджег Рим. Теперь выяснилось, что это вздор. Правда всплыла через 1000 лет, и то случайно. Потому что кто-то случайно все-таки захотел это дело раскопать, и ему удалось убедительно это сделать. В отношении каких и скольких вопиющих дезинформаций человечество питает полное доверие, принимает их за чистую монету. Так хорошо в свое время были запрятаны концы. Наполеон умер естественно или отравили? Или из нашей отечественной истории? Кто же все-таки убил царевича Дмитрия? Злодей Борис Годунов или он трагически, несправедливо оклеветан? Но даже не в этом дело, а в том, что иные правды, если даже и всплывают, то всплывают слишком поздно, ни к чему уже. Ладно, это я чересчур углубляюсь. Цель моей беседы проще и практичнее. Обратите внимание на многоступенчатость дезинформации в Советском Союзе. Рекомендую помнить о ней. 16 марта 1974 год.